40. Об исцелении болезни святейшего Иосифа, патриарха Московского и всея Руси, по молитвам святого. В 7160-1652 году на праздник преподобного чудотворца Сергия 25 сентября в дом Святой Троицы и преподобного чудотворца Сергия вместе с государем-царем и великим князем всея Руси Алексеем Михайловичем пришел помолиться святейший Иосиф, патриарх Московский и всея Руси. По обычаю они устроили пресветлое празднество, и братья получили угощение по царской милости. Затем святейший патриарх Иосиф, призвав архимандрита и нас, возвестил о чуде преподобного чудотворца Сергия следующее. «Одолели меня, — сказал он, — лютые внутренние болезни и нестерпимые боли в животе, так что длительное время я не мог заснуть, хотя бы ненадолго. И молился я преподобному Сергию, чтобы он помог, и выпросил мне у Спаса терпение в немощих, а еще больше просил у него исцеления моих болезней. От сильного недомогания пребывал я, — рассказывал он, — в забытии, и думал, что вижу сон, будто бы я, как наяву, иду поклониться мощам преподобного Сергия. И когда, придя, припал я к преподобным его мощам и стал молиться со слезами, прося помощи, вдруг увидел, что преподобный Сергий чудотворец поднялся, сел в раке своей и стал благословлять меня рукою, призывать к себе, к вечному покою, и все болезни мои словно рукой снял. Проснувшись, продолжал святейший, я ничего не увидел, а болезни мои стали проходить. И я стал здоров, как будто никогда и не болел. Поднявшись с постели, я благодарил Бога и преподобного чудотворца Сергия, потому что получил облегчение от болезни его святыми молитвами. И задумал в тот же день послать в обитель святого, чтобы принесли мне просфору и мед от чудотворца, и воду из новоявленного колодца. Пока я думал об этом и хотел специально за этим послать, вдруг в тот же час сообщили мне, что от вас послан соборный старец, и все это у него с собою, он уже принес мне. Получив все это, я пришел в чрезвычайное удивление, воздал благодарение чудотворцу Сергию и уговорил самодержца пойти на праздник и вознести хвалу преподобному. Мы же, услышав об этом, возрадовались в душе, и сердца наши исполнились веселья, потому что сподобились слышать от первосвятителя о таком чуде, происшедшем в наши дни. Святейший патриарх Иосиф сделал большой вклад в Сергиеву казну, парчевые ткани и прочие вещи, а также пообещал дать на прокорм братии большое количество мер хлеба, что и было сделано. По его святительском отшествии к Богу самодержец, царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович исполнил его обещание, повелел дать по нему 10 000 четвертей ржи братии на пропитание и повелел служить по нему каждый день в двух церквах литургию, пока стоит Сергиева обитель.